Бог создал натуральные числа. Все остальное – дело рук человека. Леопольд Кронекер. Леопольд Кронекер, 1823-1891. Немецкий математик, исследователь теории чисел и арифметической теории алгебраических величин. У меня для тебя кое-что есть. Это была белая пластиковая раковина размером с футляр под древние очки. Лианна сфабила ярко-зеленую ручку, похожую на древко от лука, и приклеила ее к крышке. Брюкс с подозрением уставился на подарок. «И что это?» «Лик Божий», – провозгласила она и осеклась, увидев его взгляд. «Так эту штуку называют рой. Кусок твоей слизистой плесени». Она энергично протянула ему предмет. «Если Магомед не идет к образцу...» «Спасибо», – Дэн принял дар. Старался как мог, но все-таки не смог удержаться и улыбнулся. Поставил его на стол рядом с десертом. «Они думают, тебе будет интересно на нее взглянуть. Посмотреть, как она работает». Брюкс посмотрел на окно в переборке, где 3 двухпалатника парили у компилятора, по привычке глядя в разные стороны. Их поведение не имело ничего общего с сингуптовским отвращением к зрительному контакту. Просто коллективный разум с несколькими парами глаз предпочитал визуальный обзор на 360 градусов. «Они решили бросить мне кость или хотят, чтобы вскрытие делало пушечное мясо, на всякий случай?» «Скорее всего, кость. Но ты знаешь, у этой штуки действительно есть биологические свойства. А ты единственный биолог на борту». «Биолог-таракан. К тому же эта плесень, скорее всего, постбиологического происхождения. А при таком раскладе у меня больше шансов получить минет от Валерии, чем...» Он осекся, но слишком поздно. «Идиот. Тупой, бесчувственный». «Может и нет», сказала Лианна после настолько короткой паузы, что она вполне могла быть воображаемой. «Но на корабле только у тебя есть образование биолога». «Ты думаешь, это существенно поможет делу?» «Разумеется. А главное, они так думают». Брюкс задумался. «Ну тогда попытаюсь их не разочаровать». «А потом, Ли?» «И чем ты тут занимаешься, а?» Она наклонилась ближе к дисплею. «Запустил все датчики движения». Он кивнул, не доверяя собственному языку. «А зачем? Слизь не двинулась с тех пор, как мы прилетели». Дэн пожал плечами и признался. «Я слежу за двухпалатниками». Лиана подняла бровь. «Пытаюсь разобраться в их методологии. Ведь она есть у каждого, так? Научная, суеверная или какой-нибудь странный инстинкт. В любом случае должен быть шаблон». «И ты его не нашел?» «Нашел. Они само воплощение ритуалов. Эулалия и Афаэгбу вот так поднимают руки. Ходоровска периодически воет на Луну. Ровно 3,5 секунды. Многие запрокидывают голову и начинают булькать, словно блин рот полощут. Поведение двухпалатников настолько стандартизовано, что в какой-нибудь лаборатории, ну знаешь, из таких старых, где еще животных в клетках держали, их сочли бы конченными невротиками. Но в их действиях нет никакой корреляции с происходящим вокруг. По идее, должна же быть последовательность, понимаешь? Что-то попробовал, не получилось, пробуешь другое. Ну или выполняешь предписанный набор правил для изгнания злых духов». Лиана кивнула, но ничего не сказала. «Я не понимаю, зачем они вообще издают звуки», – проворчал Дэн. «С таким квантовым мозолистым телом, или что там у них, сигналы должны передаваться быстрее, чем при акустических. На это не трать время. Половина фонем двухпалатников – следствие загрузки теменных долей». Брюкс кивнул. «Вдобавок мне кажется, что рой распадается на фрагменты, понимаешь? Я иногда смотрю не на одну сеть, а на 2 или 3. Периодически их действия теряют синхронность. Я это учитываю, по крайней мере пытаюсь, но никаких вразумительных взаимосвязей пока не нашел». Он вздохнул. «С католиками, например, как-то попроще. Там точно знаешь, что если тебе дали обладку, дальше будет вино». Лиана беззаботно пожала плечами. «Ты должен верить. Все поймешь, если на то есть воля Божья». Дэн не сдержался. «Бог мой, Ли, как ты вообще можешь так говорить? Ведь ты знаешь, что нет и малейшего намека на доказа... Да ну!» За одно мгновение язык ее тела изменился, а в глазах вспыхнул огонь. «И какого рода доказательств тебе будет достаточно?» «Я...» «Голоса с облаков. Огненной надписи в небе. Я Господь Всемогущий, а ты ничтожный слабак. Тогда ты поверишь». Дэн поднял руки, дрогнув перед лицом ее гнева. «Ли, я не хотел...» «Только сейчас не надо идти на попятную. Ты плевал на все мои убеждения с того дня, как мы встретились. И теперь будь любезен, по крайней мере, ответь на мой вопрос». Я, ну... Скорее всего, нет, пришлось ему признать. Увидев огненные письмена в небе, Брюкс в первую очередь подумал бы о мистификации или галлюцинации. Бог, по сути, был настолько абсурдным предположением, что Дэн не мог придумать физическое свидетельство, для которого существовало бы такое простое объяснение. «Ты же сама постоянно говоришь о ненадежности человеческих чувств». Это звучало уныло даже для него. «Значит, никакие доказательства не заставят тебя изменить свое мнение. Тогда скажи, чем ты отличаешься от фундаменталиста?» «Разница в том», – медленно произнес Дэн, аккуратно выбирая слова, «что альтернативной гипотезой в данном случае будет взлом мозга, и такое предположение полностью согласуется с наблюдаемой информацией. И Аккаму оно нравится гораздо больше, чем версия о всемогущем небесном волшебнике». «Ага. Между прочим, люди, которых ты тут разглядываешь в наноскоп, кое-что знают о наблюдаемой информации. Уверена, что по количеству публикаций они сделают тебя как ребенка. Может, ты все-таки чего-то не знаешь? Мне нужно идти». Лианна повернулась к лестнице и схватилась за перила так сильно, что у нее костяшки на пальцах побелели. Остановилась, слегка расслабилась, повернулась. «Прости, я просто... Да все в порядке. Я не хотел, ну... Хотя, конечно, хотел. Оба хотели. Они все путешествие кружились в этом танце. Просто раньше спор не казался настолько личным». «Не знаю, что на меня нашло», — сказала Лианна. Дэн не стал ворчать. «Все хорошо. Я и сам иногда спинным мозгом думаю». Она попыталась улыбнуться. «В общем, мне все равно надо идти. Мы не поссорились?» «Нет». Она ушла, так и не убрав улыбку с лица. Поднимаясь, Лианна берегла ребра с левой стороны, которые медицинские технологии уже давно полностью вылечили. Он не был ученым, не для этих существ. Скорее, младенцем в манеже, которому нужно дать шарики и погремушки, чтобы не отвлекал, пока взрослые занимаются серьезными делами. Подарок Лианны был не образцом для исследований, а соской-пустышкой. Но свою работу она сделала. Законы термодинамики тому свидетели. Брюкс подсел с первого взгляда. Он натянул фетиш-маску на голову, связался с лабораторным каналом консенсуса, и время просто остановилось, замерло. А в следующую секунду понеслось вперед. Дэн ринулся вниз, внутрь материи, наблюдал за молекулами в движении, строил карикатуры из палочек и пытался уболтать их двигаться так же. Он даже удивился собственной сноровке, восхитился, как много сделал всего за несколько минут. И только потом задумался, почему в горле сухо. Каким-то образом Брюкс не заметил, как прошло 18 часов. «Что ты такое?» – с изумлением подумал он. «Точно не компьютрониум». Компьютрониум – гипотетический материал, который можно использовать в качестве программируемой материи, субстрата для компьютерной модели практически любого объекта на Земле. Гипотеза о создании компьютрониума принадлежит Норману Марголусу, физику из Массачусетского технологического института, и Томмазо Тоффоли, профессору Бостонского университета. На русский язык переведена их книга «Машины клеточных автоматов. Москва. Мир. 1991 год». Неорганика. Больше похожа на плазменную спираль Цитовича, чем на нечто, состоящее из белков. Плазменная спираль Цитовича. Форма самоорганизации неорганической материи, ведущая себя во многом как молекулы ДНК. Спирали способны расплетаться и образовывать две свои копии. Они могут также взаимодействовать с соседними аналогичными спиралями и эволюционировать в более сложные структуры, если при изменении условий они потеряют структурную устойчивость. Открыто доктором Института общей физики Российской академии наук В.Н. Цитовичем при исследовании молекулярной динамики в пылевой плазме. Внутри под ритм ионов тикали какие-то штуки, похожие на синаптические ворота. Некоторые переносили пигмент вместе с электричеством, словно хроматофоры подрабатывали ассоциативными нейронами. Еще следы магнетита. Эта штука при проведении правильных вычислений могла менять цвет. Правда, вычислительная плотность образца была как у заурядного мозга млекопитающих, и это удивляло. Тем не менее, то, как он был скомпонован... Брюкс наплевал на жажду. Даже в туалет не ходил, пока мочевой пузырь чуть не разорвался. Построил настольную модель инопланетной технологии, уменьшился, запрыгнул прямо в ее центр и ходил там пораженный, по улицам города и бесконечно меняющимся сеткам разумного кристалла. Он стоял, посрамленный невозможностью, содержащейся в крохотном кусочке чужой материи, и невероятной, одуряющей простотой ее исполнения. Будто кто-то научил счеты играть в шахматы, а паука вести философские споры. «Ты думаешь?» – пробормотал Дэн, улыбаясь от изумления. Образец действительно чем-то напомнил ему один особенный вид пауков, ставший легендой среди зоологов, изучавших беспозвоночных, и специалистов по вычислительной физике. Решателя задач, который строил планы, намного превосходящие возможности пары крохотных ганглиев. Порция. Некоторые называли ее котом с девятью лапами. Паук-скакун, который думал как млекопитающие. Конечно, мыслительные процессы отнимали у него немало времени. Он часами совершенно неподвижно сидел на листке, вычислял углы, а потом хоп, летел к своей цели по окружному маршруту, нарушая линию прицеливания по несколько раз за минуту, и каким-то образом попадал на каждую точку траектории, не теряя из виду мишень. Он помнил все трехмерные части пазла, с мозгом, массы которого, по идее, едва хватало для распознавания движения и света. Насколько сумели понять исследователи, пауки рода порция научились расчленять когнитивные процессы на отдельные доли. Часть за частью имитировали большой мозг, сохраняли результаты одного модуля и загружали их в следующий. Срезы интеллекта строились и разрушались один за другим. Правда, наверняка никто ничего так и не узнал. Вышедший из-под контроля синтифаг расправился с пауками-скакунами, прежде чем кто-то решил изучить вопрос повнимательнее. Слизистая плесень Икара, похоже, взяла за основу ту же идею, но подошла к ней творчески. Разумеется, существовал некий верхний предел, точка, за которой оперативная память и глобальные переменные требовали столько места, что для реального мыслительного процесса ничего не оставалось. Но перед Брюксом лежала лишь крохотная частичка размером от силы с божью коровку. А в камере конденсатора этого вещества было полно. Как там его назвала Лианна? Богом? Ликом Божьим? «Может быть», — подумал Брюкс, — «если дать ему время». «Хрень масштабная инвариантная, оно таймшерит». Дэн уже привык. Даже не подпрыгнул, когда Сингупта неожиданно заорала под боком. Сдвинул назад капюшон, и вот она, тут как тут, в метре слева, подсматривает за его моделями сквозь дополнительное окно в переборке. Он вздохнул и кивнул. Имитирует большие сети по кусочку за раз. Это крохотная часть порции. «Порции», — Сингупта ткнула пальцем в воздух, залезла в консенсус. «Как паука, да?» «Да. Этот крохотный кусочек даже мог бы сымитировать человеческий мозг, если бы пришлось». Он поджал губы. «Мне интересно, разумен ли он?» «Без шансов. Он пропыхтит минимум несколько дней только над полусекундным срезом мозга. А сети пробуждаются только...» «Да», — кивнул Брюкс. «Конечно». Ее глаза заплясали. Сбоку выросло еще одно окно DOP/RECOMP. Постбиологическое чудо, нарисованное на его потрохах. «А вот эта штука может. Что еще у тебя есть?» «Я думаю, она была спроектирована специально для среды обитания такого рода», — ответил Брюкс, помедлив. «В смысле, для космических станций?» «Для пустых космических станций. В умных массах нет ничего особенного. Но вот настолько малое вещество, и при этом ведущее вычисления когнитивного уровня, есть причина, по которой на Земле ничего такого нет». Сингупта нахмурилась. «Потому что даже если ты в 1000 раз умнее соседа, который пытается тебя сожрать, это не очень помогает, когда интеллект ты набираешь через месяц». «Вроде того. Гениальный разум окупается в одном случае, если окружающая среда долго не меняется. Для масс большего порядка это не такое уж препятствие, но... В общем, я думаю, эта штука была спроектирована так, чтобы работать независимо от того, сколько вещества прорвется сквозь кордон. А значит, оптимизировано под телематериальное распространение. Хотя непонятно, как она изначально взломала поток, не используя наши протоколы». «О, они это выяснили пару дней назад», — сообщила Сингупта. «Неужели? Вот уроды». «Знаешь, как иногда укладываю слой подшипников на дно ящика, а второй слой повторяет все бугорки и впадины, созданные первым. Третий повторяет второй, так что в конце концов все сводится к первому слою. Именно он определяет всю структуру до самого верха, понимаешь?» Брюкс кивнул. «Ну вот, только тут вместо подшипников атомы», — пояснила Сингупта. «Похоже, ты меня дуришь». «А как же, у меня же нет других дел, как подшучивать над тараканами». «Но это же все равно, что поставить колеса и думать, что их хватит для производства целой машины. Нет, это все равно, что нарисовать колеи на дороге и думать, что для производства машины хватит только их. Да ладно тебе. Что-то должно сказать насадкам, куда разбрызгивать первый слой. Что-то должно сказать второму слою, куда ложиться так, чтобы он совпал с первым. С таким же успехом можно весь процесс назвать магией и не заморачиваться. Это ты говоришь о магии, а Рой говорит о лике Божьем. Ага, конечно, такая техника капитально наш уровень. С помощью суеверий мы истины не найдем. О, как забавно. Ты думаешь, что Бог это некое существо, но ты ошибаешься. Я никогда не думал, что Бог это существо, сказал Брюкс. И хорошо, потому что это не так. Он превращение воды в вино, сотворение жизни из глины, пробуждение мяса. О, Господи, твою же мать, только не ты. Он подытожил слова Сенгупты, чтобы сменить тему. Значит, Бог – химическая реакция. Ракши покачала головой. Бог – это процесс. Замечательно, как хочешь. Но она не желала заканчивать разговор. Ты же знаешь, что если опуститься на достаточную глубину, то все вокруг лишь числа. Сенгупта ущипнула его за руку. Ты думаешь, реальность непрерывна? Думаешь, на свете существует что-то помимо математики? Брюкс знал, что нет. Вычислительная физика безраздельно властвовала еще до его рождения. И ее сентенции были столь же неопровержимы, сколь абсурдны. Числа не просто описывали реальность. Они и были реальностью. Дискретными ступенчатыми функциями, которые, идя по длине Планка, сглаживались до иллюзии материи. Тараканы все еще ссорились по поводу деталей, хотя те, скорее всего, давно прояснили их не по годам развитые дети. Вот только отписать родителям забыли. Что такое Вселенная? Голограмма или симуляция? А ее граница? Программа или всего лишь интерфейс? И если последний вариант правильный, то кто сидел с другой стороны и наблюдал за работой реальности? Некоторые современные религии предсказуемо решили этот вопрос, подставив вместо ответа имена своих любимых богов. Хотя Брюкс так и не уяснил, зачем всемогущему существу компьютер. В конце концов, любые вычисления подразумевают нерешенную задачу, еще не полученный итог. Существовал лишь один вид программ, где заранее известный результат никак не влиял на ценность исполнения. Но Дэн так и не смог найти верующих, которые считали бы своего бога любителем порно. Итак, законы физики являлись операционной системой непостижимого суперкомпьютера под названием реальность. Это, по крайней мере, объясняло, почему реальность имела предел разрешения. Планковская длина и время очень неприятно напоминали пиксельные размеры. В остальном, такие рассуждения всегда походили на споры об ангелах, танцующих на конце иглы. Они ни в коей мере не меняли ничего тут, наверху, где шла жизнь. Более того, если человек представлял Вселенную как программу, он не отвечал ни на один из больших вопросов, а скорее наоборот, загонял их еще дальше, на невероятную глубину. С тем же успехом он мог сказать, что все сотворил Бог, и срезать бесконечный регресс, прежде чем тот окончательно сведет его с ума. И все же. «Процесс», – задумчиво произнес Брюс. Это звучало чуть скромнее. Странно, почему Лианна не говорила так во время их споров. Сенгупта кивнула. Какой процесс? Совсем другой вопрос. Главный алгоритм, определяющий законы Вселенной, или некий зловредный дух, нарушающий их? Она чуть не посмотрела Дэну прямо в глаза, но в последний момент отвернулась. А как мы в принципе понимаем, что он существует? По чудесам. Чудесам. Невозможным событиям. Нарушением физики. Например? По звездообразованию при явной недостаточности газа для конденсации. По фотонам, выкидывающим номера, которых не должно быть, если только сами метаправила не изменились где-то у туманности клеверного листа. Двухпалатники на данных из нее доказали модель Смолина или что-то в таком духе. Я не знаю, мне этого не понять, а ты и за миллион лет не разберешься. Но монахи нашли что-то невозможное. Там, глубоко внутри. Чудо. И кажется, не одно, но это все, о чем они сказали. Секунду. Брюкс нахмурился. Если законы физики – часть вселенской операционной системы, а Бог по определению их нарушает, значит, ты хочешь сказать… Не тормози, таракан, ты почти у цели. По сути, Бог – это вирус? Всем вопросам вопрос, да? Порция итерировала перед ними. Как там говорила Лианна? Мы всегда думали, что скорость света и ее друзья правят безраздельно, отсюда до квазаров, а может и дальше. А что, если мы имеем дело всего лишь с местными постановлениями? Что, если все они лишь сбой? Пробормотал он. Сенгупта осклабилась и уставилась на его запястье. Кажется, у миссии появился новый смысл, да? У миссии этой экспедиции? У миссии двух палатников и всего их ордена. Реальность повторяется, итерирует повсюду, но есть некоторые несоответствия. Может, реальность неправильная? Как тебе такой поворот? Стоит слегка поменять главный параметр, и Вселенная перестает поддерживать жизнь. Так может, главный параметр неправильный? Может, жизнь – это всего лишь паразитическое следствие испорченной оперативки? До Брюкса наконец дошло. 15 миллиардов лет Вселенная стремилась к максимальной энтропии. Жизнь не обратила энтропию вспять, это ничто не могло сделать, но вдарила по тормозам, пусть и выбрасывая хаос с выхлопом. Любой начинающий биолог в первую очередь учил наизусть правила о градиенте жизни. Чем дальше ты находился от термодинамического равновесия, тем живее был. «Это злой близнец антропного принципа», – подумал он. «А какая миссия у этой экспедиции, если точнее?» – тихо спросил Брюкс. «Ну», – Сенгупта медленно раскачивалась с пятки на носок. «Двухпалатники уже знают, что Бог существует. Это старая история. Теперь они пытаются понять, что с ним делать». «Что делать с Богом?» «Может преклониться перед ним, а может дезинфицировать». Слово повисло в воздухе, разя богохульством. «Как это дезинфицировать Бога?» – лишь спустя пару минут сумел спросить Брюкс. «Меня не спрашивай, я всего лишь управляю кораблем». Взгляд Сенгупты скользнул обратно к переборке, к церкви Доп/Комп и инопланетному шпиону внутри. Но я полагаю, этот малыш подкинет им пару идей. Латтерот ушла во внутренний космос, когда Дэн вплыла на камбус через потолок и отскочила от палубы. Она моргнула и тряхнула головой, вернулась здесь и сейчас, из вежливости тут же открыв окно на переборке. Плоский экран для нейрологических коллег. Икар. Исповедальня. Монахи в скафандрах расположились по кругу, спиной друг к другу, и смотрели во все стороны. Визоры подняты, дабы обнажить душу перед ликом Господним. «Привет», – осторожно сказал Брюкс. Лиана кивнула и ответила, поедая кускус. «Ракши говорит, ты капитально продвинулся. Даже дал этой штуке имя». Он кивнул. «Порция. Она удивительная и…» Ее взгляд снова перекинулся на окно. «Она же глаз с них свести не может», – подумал Дэн в тот момент, когда Лианна поняла, что за ней наблюдают. «Что?» «Она не просто удивительная», – пояснил Дэн. «Она меня слегка пугает». Он кивнул в сторону трансляции. «А они отрезают от нее куски». «Они берут образцы, почти как настоящие ученые». «Они берут образцы чего-то, что дотянулось до Икара через половину светового года и заставило наши собственные машины сделать сальто вокруг законов физики». «Если они будут только смотреть на нее весь день, то доскональных ответов не получат». «А я думал, именно так они и совершают все свои открытия». «Они знают, что делают, Дэн». «Это одна из гипотез. Хочешь услышать другую?» «Не уверена». «Ты когда-нибудь слышала об индуцированном танапорезе?» – спросил Брюкс. «Угу», – Лиана пожала плечами. «Обычная процедура среди людей с улучшениями. Помогает им не испытывать экзистенциальной тревоги». «Это чуть более фундаментальная штука. Тебе ее делали?» «Танапорез? Нет, разумеется». «Ты собираешься умереть?» «Со временем. Надеюсь, не скоро». «Это хорошо», — сказал Брюкс. «Потому что если бы ты действительно была жертвой ИТП, то не смогла бы ответить на вопрос. А может, и не услышала бы его». «Дэн, я не…» «Ты и я?» — он повысил голос, заглушая ее. «Благословлены определенным уровнем отрицания. Ты признаешь, что умрешь, и даже интеллектуально понимаешь это на каком-то уровне, но не веришь в свою смерть. Просто не можешь. Такая мысль слишком страшна. Поэтому мы придумали чудесные небеса, рай, куда нас забирают после ухода в мир иной. Либо с помощью твоих друзей и им подобных мы ищем бессмертие на чипе. Или, если мы твердолобые реалисты, на словах признаем гибель и разложение, а на самом деле продолжаем считать себя вечными. Вот только некоторые, — Дэн кивнул на экран, — слишком умны. Они соединяют воедино мозги друг друга и получают настолько глубокие озарения, что те никак не могут поладить с беспечным свистом над могилой, который длится уже миллионы лет. Такие люди знают, что умрут, чувствуют это всем своим нутром. Они понимают, что такое смерть, причем настолько глубоко, насколько ты или я никогда не сможем. Для них единственный способ не превратиться в хнычущую лужу соплей – по доброй воле протянуть руку отрицанию, вырезать когнитивную дыру прямо у себя в голове. Мы живем в отрицании большую часть жизни, но они не испугаются даже тогда, когда весь их чертов рой окажется на пути в морг. Они как больные агнозией, умирающие от жажды в собственном доме, потому что опухоль уничтожила их способность узнавать воду. «Я не думаю, что они такие», – тихо сказала Лианна. «Разумеется, думаешь. Ты сама мне говорила, помнишь? Обнулить сенсорную необъективность, рандомизировать ошибки». Они молча смотрели, как Рой спокойно тыкает палкой в неизвестную, но, возможно, крайне опасную аномалию. «Многие из них умерли, причем не так давно», – заметил Брюкс спустя какое-то время. «Я помню». «Я тоже. И знаешь, что врезалось мне в память? Что я не могу забыть?» «Я помню Лакета, как он извивался от боли, лежа в собственном дерьме. У него закоротил спинной мозг, но при этом он улыбался и настаивал, что все идет по плану». Лианна отвернулась. Ее глаза блестели от слез. «Мне он нравился. Он был хорошим человеком». «Этого я не знаю. Но знаю, что вел он себя как обычный и несчастный любитель Иеговы, который однажды оглянулся вокруг, увидел весь ужас и несправедливость мира и начал мямлить какую-то фигню про «негоже глине задавать вопросы горшечнику». Единственная разница в том, что остальные возлагают всю ответственность на великий божественный план, а твои двухпалатники на свой собственный. Ты ошибаешься. Они о себе так не думают. Тогда, может, и ты не должна? Может, тебе не стоит так сильно верить? Дэн, просто заткнись. Захлопни свою пасть. Ты ничего об этом не знаешь. Не можешь знать. Я там был, Ли, и видел тебя. Они убедили тебя в своей непогрешимости. У них же все на 5 шагов вперед просчитано. Им даже не понадобилось вырезать тебе дыру в голове. Ты сама пошла в логово льва. У тебя даже пульс не участился. Встала прямо перед Валерией и даже не подумала, что она хищник и может инстинктивно, машинально вырвать тебе горло. Не надо винить в этом их. В голосе Лианы чувствовалась крепость камня. Это была моя ошибка. Чайндам... Я не позволю тебе винить других за мою собственную глупость. Хороший способ, да? И разве так было не всегда? Просто подчинись парням в смешных шляпах, и если все будет хорошо, хвала Господу. А если ты получил по голове, то только по своей вине. Не так прочел Писание, не был достоин, твоя вера оказалась недостаточно крепка. Уверенность Лианы слегка поблекла. Синтет уже не хотела кидаться в бой. Что-то из старой Латтерут выглянуло наружу. Она вздохнула, потрясла головой. На ее губах мелькнул призрак улыбки. «Эй, а помнишь, ведь когда-то мы спорили просто так, смеха ради?» Он развел руки в сторону, неожиданно почувствовав себя беспомощным. «Я просто...» «Да, ты хочешь только хорошего, я знаю. Но после всего того, что ты видел, ты не можешь отрицать, насколько далеко они ушли от нас». «О да, они пугающе умны, это я признаю. На голову выше всего, что мы, тараканы, можем им противопоставить. Они сломали корабль как веточку и закинули его прямо к Солнцу, точно на темную сторону Икара, с расстояния в 100 миллионов километров, практически без помощи двигателей. Но они глючат, как и мы, и все еще смывают с себя грехи, потому что даже после глобальной перепайки путают ощущения с метафорой. Они глючат еще больше нас, так как половина их апгрейдов в бета-версии. Пока мы здесь с тобой беседуем, хоть кто-нибудь подумал о том, какие нейропсихологические нарушения могли случиться с добавочной мозговой тканью в их головах после стольких недель в гиперборической камере? Лианна покачала головой. «Дэн, мы больше не бегаем по саванне и не меряем успех по тому, кто дальше бросит копье против ветра. Они на голову выше нас во всем, что действительно имеет значение». «Ну да, а Масаса и Лакет по-прежнему мертвы. И когда Лакет умирал, ему оставалось цепляться только за одну мысль. Все идет по плану». Брюкс положил руки ей на плечи. «Ли, дело не в том, что эти люди не видят своей бренности. Понимаешь, они даже теоретически не рассматривают возможность того, что могут ошибаться. Если тебя это не пугает...» Она сбросила его ладони. «План был добраться до Икара. И вот мы здесь». «Вот мы здесь». Дэн махнул рукой в сторону дыры в стене, где полубожественный Рой общался с чем-то, что могло изменить законы физики. «И каково это, чувствовать, что наши жизни зависят от решения тех, кто не может представить собственную смерть?»